Послесловие. Великий французский народный поэт Пьер Жан Беранже родился в Париже 19 августа 1780 года. 9 лет с крыши дома он видел восстание парижан и штурм Бастилии. Хорошо запомнились поэту этот солнечный день 14 июля 1789 года, шумливый, разворошенный ликующий Париж, переполненные улицы, братание королевских войск с народом. Годы буржуазной революции XVIII века оставили глубокий след в творчестве Беранже. Он навсегда усвоил принципы буржуазно-демократической революционности, вражду к абсолютизму, феодальному дворянству и католической церкви, любовь к провозглашенным революцией лозунгам свободы, равенства и братства. Республиканско-демократические влияния революции определили высокий накал патриотического чувства Беранже. Франция была для него уже не феодальным поместьем французских королей, а родиной французской нации, отчизной его демократических предков. Титаническая борьба революционной Франции против всех ее внешних и внутренних врагов помогла поэту понять и значение той огромной социальной силы, на которую многие его современники еще не обращали никакого внимания – значение народа. Решив в 18 лет стать поэтом, Беранже на первых порах усердно работал в высоких жанрах поэзии классицизма. Разделяя распространенное тогда мнение, что лишь эти жанры являются вместилищем поэзии, он создавал оды, дифирамбы, пасторали, исторические поэмы, элегии, но все больше убеждался, что этот путь не отвечает его индивидуальным художественным стремлениям. Сторонник правды в искусстве, последователь принципов верности природе, точности изображения жизни, он стремился к изображению живой современной действительности в любых, даже самых будничных ее проявлениях, и мог писать, по его словам, лишь о тех вещах, которые сами собой приходили ему на ум. Но он совершенно чуждался исторических тем, столь распространенных в классицизме и нередко связанных с уходом в античную древность и греко-римскую мифологию. Молодой поэт-демократ чувствовал неприязнь и к аристократическому духу уже умиравшего в начале XIX века классицизма с его обветшалыми правилами и условностями, к жеманному стилю его поэзии, к ее манерным перефразам и мертвенной описательности, а более всего к ее искусственному, салонно отцеженному бесцветному языку. Стремясь отвечать на острейшие вопросы современности в понятной и близкой простому народу форме, Беранже пришел к пренебрегаемому классицистами низкому жанру песни, истре любезной народному сердцу. Своими литературными предками Беранже считал песенников XVII и XVIII столетий и особенно поэтов революции XVIII века. В 1830 году, будучи уже знаменитым поэтом, он писал автору Марсельезы Руже де Лилю. «Поверьте, с меня достаточно, когда обо мне говорят, что я пошел по вашим следам». Сложенные при империи песни поэта составили первый его сборник, изданный в конце 1815 года. В условиях деспотического режима и придирчивой цензуры Первой империи, не терпевшей сатиры, а Беранже считал ее существеннейшей принадлежностью песни, поэт еще не мог всесторонне развернуть свой талант. Он создавал в эту пору главным образом анакреонтическую песню, эпикурейски жизнерадостную и беззаботную, славившую стремление к земному счастью. Правда, у него уже проскальзывали мотивы бытовой или обличающей общечеловеческие пороки сатиры. Но политическая сатира проявилась лишь в песне «Король и Вето» и иносказательной насмешке над бесконечными войнами, придворной пышностью и ростом налогов империи. падение империи, победа войск европейской коалиции, приход реставрации с ее белым террором, с ее ожесточенными репрессиями против былых участников революции, дали сильный толчок развитию творчества Беранже. Опираясь на крепнущее народное недовольство реставрацией, песня его все более освобождается от гривуазной анакреонтики и приобретает ярко выраженную форму политической сатиры. Уже обогащенный многими ценными сторонами художественного метода великих классицистов XVII века, господством сознательного начала в творческом процессе, самоконтролем, тщательной работой над стихом для точнейшего выражения мысли, заботой о хорошо продуманной композиции, любовью к созданию характеров и тому подобное, Беранже стал представителем реализма в поэзии. «Дорога к идеалу — естественность», — писал он. «По этому именно пути должно идти искусство, то есть разум, руководимый вкусом. Хороший вкус — это искусство отбора. Прекрасное в искусстве достигается, возможно, отбором среди того, что истинно». Положением о разуме, руководимом вкусом, и стремлением к отбору среди того, что истинно, то есть к отбору главнейшего и наиболее характерного из всех многочисленных элементов жизненной правды, Беранже тоже был обязан своим великим учителям, классицистам XVII столетия. Но как невелика была роль традиций лучшей поры классицизма для формирования реализма Беранже, поэт относился к ним критически. Ему было ясно, например, что Корнель и Расин писали почти всегда, имея в виду аристократию и двор. Новаторство Беранже заключалось в том, что он осознанно поставил свое искусство на службу презираемому тогдашними писателями простому народу. «Народ — это моя муза», — говорил он. «Если еще есть в мире поэзия, то ее надо искать в народе». Для Беранже был эстетически полноценен материал народной жизни, народного быта, народных воззрений и вкусов, народных политических стремлений. Рассматривая действительность сквозь призму народных оценок и народного участия в общественной борьбе, и сам, наконец, активно участвуя в последней, Беранже получал возможность обрисовывать с народных позиций и многочисленные создаваемые им типичные образы своих современников. Именно с позиции простолюдина, воспламененного революцией XVIII века и попавшего затем под невыносимый, враждебный интересам Родины и демократии гнет реставрации, и вел Беранже свою непримиримую борьбу с легитимной монархией. Его песни неумолимо разоблачали возвратившихся бурбонов, опирающихся на штыки интервенции и на дворянско-клерикальную реакцию. С патриотическим негодованием, говоря об интервентах, разбитая скрипка, и о Священном Союзе как цитадели европейского абсолютизма и крепостничества, Беранже основную силу своего протеста сосредоточил в песнях против дворянско-клерикальной реакции. В своих песнях-памфлетах поэт-демократ создал целый ряд ярких сатирических антидворянских типов, воспользовавшись формой монологической или хоровой песни, персонажи которой, самодовольно излагая свои реакционные воззрения и намерения, тем самым разоблачают самих себя. В песне «Маркиз де Караба» Беранже с великолепной силой насмешки вылепил тип старого эмигранта-маркиза, возвратившегося на родину. Маркиз смешен тем, что он, подобно бурбонам, ничего не понял, ничему не научился и наивно полагает, что в его поместьях еще живы прежние феодальные порядки и что он по-старому скрутит в бараний рог своих крепостных мужичков. Не менее реалистически сочен тип аристократической героини песни «Маркиза», высокомерно повествующей о своих алькованных делах и столь же презирающей чернь. В отличие от этих песен-монологов, «Белая кокарда» построена в виде хоровой песни, типизирующие воззрение всей массы дворянских реакционеров, бывших эмигрантов, которые возносят благодарные хвалы небу за то, что могли с помощью интервентов возвратиться на родину. Унижение Франции – их радость, победа ее врагов – их счастье. Нетрудно понять громадное агитационное, пропагандистское значение, которое имели повсеместно во Франции эти мгновенно приобретшие популярность сатирические песни, в каждой строфе которых кипела народная ненависть к возвратившимся феодальным насильникам. Столь же энергично, смело и открыто, прибегая к той же форме монологической или хоровой песни, Беранже высмеивал и разоблачал католическое духовенство, особенно ненавидимых народом и иезуитов, как тупых и нетерпимых гасителей просвещения, как злобных врагов Родины и демократии. Пародируя их запугивающие или елейные проповеди, он в то же время показывал аморальный облик этих слуг Христовых, тайных сластолюбцев и развратников, их стремление к тиранической власти, святые отцы, капуцины, смерть сатаны. Не раз подвергал осмеянию поэт и различные католические догмы, учения о Троице, ангелах, нетленных мощах, ангел-хранитель. Особенно много насмешек вызывал у него обет безбрачия католического духовенства, в связи с чем он высмеял и самого римского папу, папа-мусульманин. Традиция боевых сатирических песен-памфлетов революции XVIII века ясно звучала во всех этих песнях, как и в тех, задачей которых было расшатывать и подрывать монархический принцип. Поэт неустанно боролся с пропагандируемым философами реставрации представлением о божественном происхождении королевской власти. В песне «Людовик XI», изображая трусливого и жестокого короля, прячущегося за стенами своего замка и недовольного веселой пляской крестьян, Беранже развил тему полной отчужденности королевской власти от народа и вековечного страха простых людей перед нею. А в песне «Дамоклов меч» он иносказательно высмеял самого короля Людовика XVIII, кропавшего бездарные стишки. Беранже мужественно сражался со всем строем реставрации. Блистательны и неисчислимы его песни-сатиры, создающие в своей совокупности реалистический образ жестокой и трусливой эмигрантской монархии, галерею ее сатирических социальных типов, всю ее атмосферу сыска, доносов и расправы. Эти песни иронически словословили свирепых агентов белого террора, плач о смерти Трестальона, разоблачали депутатов, изменяющих народным интересам, Пузан, высмеивали реакционные законы, охрипший певец, учили распознавать провокаторов, господин Искариотов, издевались над полицейскими и цензурными преследованиями, злонамеренные песни, стой или способ толкований. Срывали маски с политических ренегатов, с трусов и подхалимов и так далее. В борьбе с реставрацией поэт не раз обращался к имени Наполеона. Не переставая упрекать гениального полководца за то, что он унизил себя, став монархом, Беранже, однако, впадал в крайне ошибочную идеализацию Наполеона, изображая его как некий символ предшествующего национального величия Франции и как любимца народа. Все это отчасти объяснялось желанием поэта контрастнее подчеркнуть униженность Франции при реставрации и ничтожество ее государственных деятелей. Последнюю тему Беранже ярко разработал в песне «Будущность Франции» в форме реалистического гротеска, агитационно изобразив грядущее вырождение своей родины под властью бурбонов, ее предстоящее превращение в страну пигмеев. Спасти Францию и ее будущее, по убеждению поэта, способен был только народ. Борьбой народных масс против реставрации, пыталась руководить партией либералов. Беранже ясно видел, как ненадежны и неустойчивы в качестве вождей народа эти представители буржуазной оппозиции, вечно готовые из своих корыстных целей предать народные интересы. И он говорил, что мог бы сложить немало превосходных песен против либералов, за которые правительство реставрации простило бы ему всю борьбу против нее. Он не сложил таких песен из опасения поколебать единство оппозиционного фронта. Но народный поэт не создал ни тогда, ни впоследствии ни одного положительного в том или ином отношении образа буржуа. Только в простом народе находил Беранже настоящую бескорыстную преданность интересам Родины, бескомпромиссную готовность добиваться свержения реставрации. Только в трудовом люде видел он возможного осуществителя своей заветной мечты о прекращении войн на земле. Так еще в 1818 году в песне «Священный союз народов» он воспел будущее братское объединение простых тружеников всего мира, которым надоело быть пушечным мясом для неблагодарных королей и ненасытных завоевателей. «Я первый во Франции стал проповедовать союз народов», — с гордостью говорил Беранже. Заслуга его борьбы за мир была оценена. Маркс писал французам в 1848 году: «Вы заложили фундамент союза народов, пророчески воспетого вашим бессмертным Беранже». Маркс, Энгельс, сочинение, том 4, страница 537. Рост общественной борьбы против легитимной монархии был не только источником вдохновения Беранже, но отразился у него и в эволюции образов простых людей. Реализм этих образов становится углубленней. Персонажи Беранже все более проникаются теперь социально-политическими интересами, что можно видеть даже в новых песнях о любимице поэта «Ветреной Лизетте». Уточняется и общественно-классовое лицо этих персонажей. Это уже не представители бедноты вообще, в том числе и мелкобуржуазной, как в песне «Беднота», но представители трудового народа. Особенно часто героями песен Беранже являются солдаты. В песнях «Маркетантка», «Старый сержант», «Старый капрал» Беранже создал замечательнейшие типы старых служак, горячо преданных родине, с умилением вспоминающих героическое время революции, несшее освобождение народам Европы. Эти ветераны ненавидят белое знамя бурбонов, враждуют с дворянским офицерством реставрации и ждут не дождутся, чтобы народ снова запел боевые песни революции. Беранже с восхищением обрисовывает полное достоинство облик этих честных, стойких, волевых, мужественных людей, становящихся народными агитаторами, внушающими молодым солдатам вражду к реставрации. Старый капрал. Так Беранже показывает, что народную массу готовят и ведут к боям против реставрации не буржуазные либералы, а передовые представители этой же народной массы. Дважды преследуемый судами реставрации, Беранже дважды, в 1821 и в 1828 годах, подвергался тюремному заключению. Однако глубокая уверенность в правоте своего дела и осознание широкой общественной поддержки вдохновляли поэта. Из тюрьмы Беранже громил реставрацию в особенно злых песнях-памфлетах. В день сорокалетия падения Бастилии, в песне «14 июля», он воспел великую прошлую победу народа. Творчество Беранже отвечало самым заветным стремлениям народных масс 1820-х годов, и неудивительно, что в эту именно пору он представлял собою, по выражению Белинского, великого и истинного поэта современной Франции, выражение своего народа и потому его исключительного любимца. Белинский. Полное собрание сочинений. Том 2. Издание Академии наук СССР. Москва, 1953 год. Страница 142. Едва ли кто имел такое сильное влияние на исход тогдашних событий, как он, подтверждает Чернышевский, имея в виду роль песен Беранже в падении реставрации, свергнутой июльской революцией 1830 года. Чернышевский. Полное собрание сочинений. Том 5. Гослитиздат. Москва. 1950 год. Страница 276. Годы реставрации были временем наивысшего расцвета поэтической деятельности Беранже. Поэту были совершенно ясны тогда цели и задачи его политической песни. Речь шла о защите завоевания революции XVIII века от реставрации, навязанной интервентами и уповавшей возвратить Францию к отношениям старого режима. Свержение легитимной монархии отвечало основным задачам той буржуазно-демократической революционности, которой поэт был верен всю жизнь. По-иному развивалось его творчество в годы июльской монархии, когда остро вскрылись социальные противоречия установившегося во Франции буржуазного общества, антагонизм капитала и труда, богатства и нищеты. Народ, победитель в июльской революции, все более убеждался, что она обманула его ожидания, и все активнее втягивался в республиканские восстания 30-х годов против июльской монархии. Хотя Беранже быстро отмежевался от монархии Луи Филиппа, отказ моим друзьям, которые стали министрами, хотя он по-прежнему высмеивал монархический принцип и верил в республиканское будущее Франции, совет бельгийцам, хотя он и объявил, что вновь возводит на трон свою прежнюю сатирическую, борющуюся за благо Родины и народа песню, реставрации песни, но он все-таки в 1830-х годах не поддерживал революционную борьбу народных масс, возглавляющуюся республиканцами, так как считал, что Франция еще не созрела для установления республиканского строя. Ряд новых песен Беранже «Сон бедняка», «Рыжая Жанна», «Старик-бродяга» свидетельствовал, что поэт гораздо острее видит теперь угнетенность народа, нищету масс, их безработицу, их задавленность налогами. В чем же думал он найти выход из положения? В сборнике песен 1833 года Беранже напечатал знаменитую песню «Безумцы», горячо славя в ней учителей утопического социализма, над которыми тупо глумится обывательская чернь. В некоторых других песнях, написанных в 1830-х годах, поэт пропагандировал идеи утопического социализма, выступая против войн, ратуя за альтруизм и любовь в человеческих отношениях, за мирное разрешение социальной проблемы, за то, чтобы высшие классы протянули руку помощи простому народу, а бедняки перестали питать вражду и ненависть к богачам, чтобы искусство смягчало классовую борьбу, умиротворяло и облагораживало нравы. Вильгельму. Беранже с радостью приветствовал появление в 1830-1840-х годах первых поэтов-рабочих, всячески опекал и поддерживал их, но, считая, что на них лежит миссия просвещать их класс, старался удерживать их от революционной темы, от разжигания классовой вражды. Феерифм. Социалистические песни Беранже и вся эта сторона его деятельности объяснялись верностью поэта позициям буржуазно-демократической революционности, в частности его третьесословными иллюзиями, верой в то, что буржуазия и пролетариат, вчерашние союзники в борьбе против феодализма и старого режима, не могут, не должны быть врагами, что они лишь временно разъединились в силу какого-то рокового недоразумения. Действительность июльской монархии не переставала, однако, разрушать эти утопические представления поэта. Он убеждался, что ни правительству июльской монархии, ни высшим классам нет никакого дела до страданий рыжей Жанны и старого бродяги. Чем больше вглядывался Беранже в облик новых хозяев жизни, в облик буржуазии, тем более нарастало в нем негодование. Всею своей практикой буржуазия опровергала его мечты об альтруизме, любви, гуманности, мечты о человеческом счастье. Буржуазия, как видел поэт, принесла в мир растлевающую власть денег, отношение купли-продажи, равнодушие ко всем духовным ценностям. Она развивает в человеке жадность, погоню за наживой, улитки, девичьи мечты, королевская фаворитка. Противопоставляя свои частные интересы общественному благу, счастью Родины, она напоминала поэту кучу отвратительных червей, подтачивающих корни прекрасного дерева, именуемого Францией, черви. В исключительной по силе негодования песни-памфлете «Бонди» Беранже создал гневно-сатирический образ июльской монархии, как скопище неистово жадных рвачей, одержимых погоней за наживой, не брезгующих добывать золото из зловонной грязи полей орошения. Люди словно сошли с ума, потеряли всякую совесть, нет больше никаких ценностей, все продажно, все покупается. Если уже социалистические песни Беранже говорили о его неудовлетворенности буржуазным строем, то эти антибуржуазные песни, написанные в 1840-х годах, свидетельствуют о глубоко обострившемся разочаровании поэта и тем самым о новом шаге в развитии и углублении его реализма. Антибуржуазная тема творчества Беранже имела то большое принципиальное значение, что приводило поэта к мысли о необходимости бороться против нового зла. Знаменательна в этом отношении песня «Идея», в которой Беранже теперь воспевает неумирающее революционное начало жизни. Вслед за тем он создал в 1847 году знаменитый «Потоп», предсказывая грядущую революцию, которая повсеместно сметет монархический строй ради освобождения, счастья и мирной жизни народных масс, ради того их священного союза, к которому поэт призывал еще в 1818 году. Революцию 1848 года и провозглашенную республику старый поэт встретил, однако, недоверчиво и настороженно. Он был торжественно избран в учредительное собрание, но немедленно стал добиваться отставки. Он видел, что буржуазное собрание кипит ненавистью к пролетариату и провоцирует его на восстание, накапливая силы для жесточайшей расправы с ним. Поэт не мог остаться в лагере врагов народа. Упорное отвращение Беранже от звания представителя, его вольтеровские письма об этом, его мольбы пощадить его седины, унизили собрание всею славою любимого народного поэта, писал Герцен. Герцен, собрание сочинений в 30 томах, том 5, издание Академии наук СССР, Москва, 1955 год, страница 137. На революцию Беранже откликнулся немногими песнями «Моя трость», «Барабаны», оплакав гибель своих иллюзий о братстве, утонувших в крови июньского рабочего восстания 1848 года. Последние годы поэт ушел в интимную лирику и вообще писал мало. Лишь в одной из последних своих политических сатир «Смерть и полиция» он с молодой силой высмеял империю Наполеона III. Значение Беранже в истории французской песни огромно. взявшись за жанр, находившийся до него в забвении, и работая над ним с тем тщанием, которое дотоле считалось уместным лишь в отношении высоких жанров, Беранже уравнял жанр песни в поэтических правах с прочими жанрами поэзии. Долгим изучением жанровых особенностей и законов песни, умением связать эти законы с пропагандистскими целями, величайшей требовательностью к себе, редкой способностью к терпеливому вынашиванию своих произведений, заботой о реалистической лепке образа, о тщательном построении каждой строфы и рефрена, вниманием к богатой рифме, а в особенности к ясному, точному, меткому языку, Беранже не только достиг великого мастерства, которым восхищались Бальзак, Стендаль, Мериме, Жорж Санд, Гёте, но и создал тот канон французской песни, которому остались верны его талантливейшие ученики Эжезип Моро, Пьер Дюпон, Жан-Батист Клеман, Эжен Потье и многие другие. Эти французские шансонье XIX века по-прежнему ставили песню на службу передовым общественным стремлениям. Но в отличие от Беранже, оставшегося народным поэтом эпохи буржуазно-демократических революций, его ученики, народные поэты Парижской коммуны Эжен Потье, Жан-Батист Клеман и другие, могуче двинули вперед французскую песню, связав ее с задачами революционного освобождения трудовых масс всего мира от капиталистического гнета. Данилин. Конец книги. Запись произведена Республиканской студией звукозаписи ВОС. Москва, ноябрь 1972 года. Редактор Федорова, читал Самойлов.